как в день ненастный редкий солнце луч, так наша радость часто скоротечна. Но разгоняет ветер стаи туч, так слава Богу и печаль не вечна. Но разгоняет ветер стаи туч, так слава Богу и печаль не вечна. Но это только несколько минут, быть может, даже несколько мгновений. И друг за другом снова дни идут, и мы живем в безрадостном терпении. И друг за другом снова дни идут, и мы живем в безрадостном терпении. Но день грядет, когда придет Христос, блаженством просияют наши лица. Не будет больше неутешных слез, в сердцах святая радость воцарится. Не будет больше неутешных слез, в сердцах святая радость воцарится. Земля печали, небо грусти вдруг уйдут, и солнце, и луна померкнут. И этот грешный мир, как злой недуг, в забвенье безвозвратно будет вергнут. И этот грешный мир, как злой недуг, в забвенье безвозвратно будет вергнут. Бог новый добрый мир вновь сотворит, и будут новые земля и небо. Или Христа, как солнце озарит ликующую новую планету. Или Христа, как солнце озарит ликующую новую планету. Там будем вечно жить и я, и ты, без старости, без горя, без печали. Там не увянут никогда цветы, там будет все, о чем мы здесь мечтали. Там не увянут никогда цветы, там будет все, о чем мы здесь мечтали. Там будет все, о чем мы здесь мечтали.